тянет ветром от залива. В теплом ветре снова ты. Широко и прихотливо покачнулась гладь мечты. Здесь ли, нет ли, это с моря огоньки и голоса на темнеющем просторе, там песчаная коса, над моими ли мечтами вечереющий обман, и широкими струями колыхается туман.